Пункт 48. Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механизмов. Золотое правило механики. Блок – частный случай рычага. Он представляет собой колесо с желобом, по которому пропускается веревка, трос или цепь. Различают блоки подвижные и неподвижные. Неподвижный блок такой, ось которого при подъеме груза не опускается и не поднимается. В принципе, блок является равноплечим рычагом, поэтому он не дает выигрыша в силе. Применяют такой блок для изменения действия силы. Подумайте, как можно с земли подать раствор наверх? Вот здесь вам и поможет неподвижный блок. Сам блок укрепляется на крыше, через него перекидывается веревка. К одному концу веревки, протянутой по желобу, привязывается ведро, а на другой конец, вниз, действует рука рабочего. В итоге ведро с раствором или какой-либо груз поднимаются вверх силой, направленной вниз. Подвижный блок такой, ось которого поднимается или опускается вместе с грузом. Груз подвешивается по центру блока. Один конец веревки привязывается к неподвижной опоре, и с этой стороны блока располагается точка опоры рычага. Если за свободный конец веревку тянуть, то при этом перемещается блок вместе с грузом. Нетрудно представить, что у такого блока сила действия в два раза меньше веса поднимаемого груза вместе с блоком, так как плечо действующей силы в два раза больше плеча веса груза. Оно равно диаметру, а у груза – радиусу. Таким образом, подвижный блок дает выигрыш в силе в два раза. Обычно на практике применяют комбинацию подвижных и неподвижных блоков. Итак, простые механизмы дают выигрыш либо в силе, либо в расстоянии. А не дают ли простые механизмы выигрыша в работе? Опыт показывает, что длины путей, пройденных точками приложения сил на рычаге, обратно пропорциональны силам. При использовании рычага выигрыша в работе не получаем. Существует легенда, что Архимед, восхищенный открытием правила рычага, воскликнул: «Дайте мне точку опоры, и я подниму землю». Но Архимед не смог бы справиться с этой задачей. Расчеты показывают, что для подъема земли всего на 1 сантиметр длинное плечо рычага, двигаясь со скоростью 1 метр в секунду, перемещалось бы миллионы лет. Многовековая практика показала, что ни один механизм не дает выигрыша в работе. Уже древним ученым было известно правило, применимое ко всем механизмам. Во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии. Это правило назвали «золотым правилом механики».